«А!» – закричал он, как в его живот с неприятным чавканьем вошел клинок. «Ха!» – застыло его лицо в болевом шоке. Черный оттолкнул Аполлона ногой, стягивая его с клинка, и тряхнул мечом, смахнув кровь. Не продержался и двух секунд. Скривил он свое лицо. «Ты и правда мусор!» Черный демон щелкнул пальцами, и Аполлона выбросила из белоснежного пространства вечной мерзлоты и снежной бури. В тайном доме первого уровня королевства, зеленый демоненок, сидевший в ванной, раскрыл выпученные глаза, хватая воздух. Хаап, хаап, хаап. Его грудь непослушно вздымалась. Он тут же бросил взгляд на левую руку, которую отрубил чернодемон. Она была на месте. Что за херь? Недоумевал Аполлон. Он выскочил из ванной и встретил Зархана, жующего вяленое мясо. «О, быстро ты, есть будешь, я тут припасы нашел, быстро», – тихо спросил Аполлон, помнив, что он провел в том месте по крайней мере несколько суток. «Ну да», – пожал плечами Зархан, – «минут 15, наверное», – почесал он голову в раздумьях. «Зархан», – посмотрел Аполлон уставшим взглядом на товарища, – ты знаешь, как мне стать сильнее». Глава 22. Зархан, посмотрел Аполлон уставшим взглядом на товарища, ты знаешь, как мне стать сильнее, перестал зверочеловек жевать мясо, как тебе стать сильнее, он задумался, ты же и так сильный, бес потер переносицу, в каком месте, буркнул он тихо, не хочешь помочь, так и скажи, Аполлон закрыл дверь в ванную, не понял Зархан, и постучал в дверь, эй, Аполлон, ты тренироваться что ли хочешь, типа того. Ответил с той стороны демон. «Ну так бы и сказал», — улыбнулся Зархан. «Просто ты кажешься сильным. Вон даже ступень ученика имеешь. Ты о чем? О татуировке твоей», — ответил Зархан. «Да и видел я, как ты со стражниками у врат дрался, аж меня пробрало. Это была случайность. В открытом бою я мало что могу». «Ладно», — решил зверочеловек, «почему бы не научить демона стилю зверолюдей? Только вот сможет ли демон понять технику боя? Ну...» Зархан постарается, ему и самому нужно было отвлечься от лезущих в голову мыслей, парню сейчас было непросто. На самом деле ему хотелось напиться и забиться на время, но он держался. Сейчас он в Нефердорсе, в странном доме, еще тот воин нежить. Как закончишь, попробуем потренироваться. Хорошо, ответил Аполлон, достирывая белье. Бес вышел в одних штанах в гостиную. Они были влажноватыми, но другой одежды у демона не было. Украденная рубашка сейчас сохла, как и старые ботинки. «А ты, чистюля», — хмыкнул Зархан, уже осознав, что бес перед ним совсем не такой, как их преподносит. Аполлон пожал плечами и продолжил стоять. «С чего начнем?» — хех, — улыбнулся Зархан. Его забавляла легкость, с которой общался демоненок, ведь Зархан все-таки был наследником серьезного клана и все преклонялись перед ним. А этот бесенок общается с ним как равным. Но Зархану это даже нравилось. «Какой ты молодой и горячий, прямо я в свои юные годы!» Аполлон скрестил лапы на груди. «Ты типа сейчас строишь из себя старого сенсея!» Юноша задумался, что сейчас зверочеловек скажет ему принести 100 ведер воды из ванной в гостиную и обратно или что-то типа того. «Не-не», — замахал руками зверочеловек, «мне всего 20». Он смерил Аполлона взглядом и поднялся на ноги. «Если честно, то я даже не знаю, с чего начать. Мечей у нас нет». Пожал он плечами. Аполлон и сам задумался. Ведь для тренировки нужны мечи, но ему нужна была не только практика. Ну, почесал без голову. На мечах потом потренируемся. Расскажи мне о магии и может есть какой-то путь, как стать сильнее. Он присел на пол, и Зархан уселся напротив. Хаем, задумался наследник. Он проходил учебу у лучших учителей своего клана, но по своей дурости, учился он не очень. Он вдруг стукнул по ладони кулаком. Как молотком, будто поняв кое-что. Для начала я расскажу тебе о стадиях развития. Аполлон внимательно кивнул, развесив зеленые уши. Сейчас ты на первоначальной ступени. Ткнул он пальцем в татуировку на груди беса в виде круга. Это значит, что ты встал на путь развития и понимаешь азы мастерства. Азы мастерства? Спросил бес. Ну, типа нанести удар мечом или заблокировать атаку. В общем смысле, ты имеешь понимание сражения инстинктивно, но не более того. И как перейти на следующую ступень? Задал вполне логичный вопрос демон. Это не так сложно, как на третью. Улыбнулся наследник. Вторая ступень называется умелец. Чтобы перевести свое физическое состояние на следующую ступень, нужно познать какой-нибудь боевой стиль. И когда твоих знаний будет достаточно, то произойдет скачок твоих возможностей, а вместе с ним проявится и новый круг на татуировке. Ткнул он пальцы в грудь Аполлона. Бес посмотрел на свой черный круг и задумался. «Зархан, а какая у тебя стадия? Эй!» Сощурил он игриво свои глаза. «Некрасиво спрашивать о таком». Закрыл он оголенную грудь руками. «Вообще-то, там три круга». Хмыкнул Аполлон, понимая, что Зархан переигрывает. Зверочеловек улыбнулся. «На будущее знай. Нельзя раскрывать свою ступень развития. Это опасно для жизни». «Хорошо. Почему тогда ты раскрылся передо мной?» Наследник задумался. «Ты спас мне жизнь. Этого достаточно». Аполлон кивнул, просто вот так вот молча, ничего больше не говоря. Посидев так с минуту и думая о чем-то своем, он спросил: «А как перейти на третью ступень?» «Третья ступень называется Лавкач. Тебе придется сражаться и сражаться. И когда ты отточишь свои навыки и сможешь противостоять любому стилю сражения, то и получишь эту ступень». «Понял», — ответил Аполлон. Входная дверь отворилась, и Зархан подорвался, встав в боевую стойку. Аполлон тоже сосредоточился. Внутрь вошел Фазах. Он был укутан в серые одежды, одни лишь зеленые глаза были видны из-под ткани. Он странно посмотрел на зверочеловека и беса, и прошел в соседнюю комнату. Лейтенант уселся за стол и достал карту города. Ему не нужен был отдых. Нежить не спит. «Мы там мясо взяли», — встал возле приоткрытой двери Аполлон. Все-таки он и зверочеловек были гостями, поэтому бес решил, что нужно уведомить хозяина о таком, ну, или что-то типа того. Фазах повернулся и посмотрел на беса, думая: «Какого хрена бес такой? Вон зверочеловек сидит и лопает мясо, и ему вообще плевать. Это из старых запасов», — ответил Ванштейн и повернулся к карте. «Когда мне нужно будет переводить?» — задал вопрос Аполлон. Он хотел знать хоть какие-то подробности. «Я еще не нашел человека, с которым нужно побеседовать». «Ясно». Бес достал из кармана оставшиеся монеты. «Ты можешь взять деревянные мечи или то, на чем можно тренироваться. Я отплачу монетами». Зархан с интересом смотрел в приоткрытую дверь, как Аполлон и Фазах издают рычащие звуки, как два каких-то ящеровоза. «Зачем тебе?» – удивился Фазах. «Хочу научиться сражаться». Лейтенант просверливал взглядом зеленого демоненка. «Ты необычный бес. Почему ты так ведешь себя?» «Как?» – не понял Аполлон. «Слишком разумно», – не постеснялся Фазах озвучить свои мысли. «Я просто хочу выжить. Покинуть Нефердорс и зажить спокойной жизнью». Лейтенант снова удивился. «Спокойной жизнью? Ну да, жить где-нибудь возле озера, ловить рыбу, растить овощи, завести скот». Тут Фазах совсем потерялся. «Демон хочет растить овощи, ловить рыбу. Он точно не в своем уме. Глупее я ничего не слышал. Бес, крестьянин», — хмыкнул лейтенант. Бесенок пожал плечами, но промолчал. «Хорошо, я принесу завтра учебные мечи, но ты будешь мне должен. Твои монеты мне не нужны». «И что же?» — скривился Аполлон. «Он не хотел бы в долгах. Пока не знаю». Фазах отвернулся. «Я не буду требовать что-то сверхъестественное». Аполлон вышел в гостиную и уселся рядом с Зарханом. «Слушай, Аполлон», — сказал наследник, — «а эта нежить нас не сожрет? Фазах же все слышал и понимал». «Нет», — уверенно ответил демон. «Хотел бы он нас съесть, уже бы сделал это». Бесенок вдруг ухмыльнулся. «Или ты думаешь, он специально откармливает тебя мясом?» Зархан сглотнул, а потом, увидев, как улыбается бес, скривился. «Ха-ха, как смешно!» — сощурил он свои темно-желтые глаза. «А ты, оказывается, бес-юморист, как я погляжу». Аполлон пожал плечами. «Слушай, Зархан, а что ты планируешь делать дальше, когда мы выберемся из Нефердорса?» «Хаем», — задумался наследник. Он хотел вернуться в свой клан и отомстить, но пока не мог рассказать это Аполлону. Не то, чтобы он ему не доверял. Просто ему было стыдно за свой клан, за то, что зверолюди предали его. «Пока не знаю, а ты?» Зархану и правда было интересно, что ответит Аполлон. «Наверное, уйдешь в демонические земли, найдешь там беску, или как называют девушку беса, и заживешь припеваючи». «Хех», — улыбнулся зубастой пастью Аполлон. «Если она будет такой же страшной, как и я, то у меня не встанет. Ха-ха-ха». Не выдержал Зархан и заржал. «А ты самокритичен, братец», — хлопнул он беса по плечу. «Так уж и быть, я найду для тебя красотку-зверодевушку. У тебя сердце настоящего воина-зверолюди. Ты достоин красивой женщины. А вот это было приятно, улыбнулся Аполлон. Посмотрю на твой вкус, заметано. Оскалился Зархан по-дружески. Так какие у тебя планы, помимо красивых женщин? Я появился в этом мире совсем недавно, ответил Аполлон, ведь Зархан и так уже это понял. Поэтому я хотел бы хоть немного посмотреть мир, а после осесть где-нибудь на окраине королевства, где никому не будет до меня дела, и заняться сельским хозяйством. Удивился Зархан. Это слишком, слишком не по-демонски. Почему? Ну, задумался зверочеловек. Демоны не любят работать, для них есть рабы, нолы и бесы. Ты уж извини, Аполлон, но ты явно на беса не похож. И вообще, прищурил Зархан один глаз. Ты совсем не такой, какой должен быть. Я уж подумал ты, Панар, но и они намного глупее тебя, но для Пехтиона ты уж слишком мелковат. Фазах, сидя за столом и рассматривая карту, тоже навострил уши и задумался. Ну, я не виноват, что родился бесом. Пожал плечами Аполлон. Он не стал рассказывать, что раньше был человеком из другого мира, иначе было бы слишком много вопросов. Тоже верно, согласился Зархан. А как ты, вообще, оказался в Нефердорсе? Я очнулся в пещере или какой-то яме. Внутрь вбежали солдаты и отпинали меня, забрав с собой. Потом меня привезли в академию. Так вот откуда у тебя была мантия? Прошептал Зархан. Ага, кивнул бес и продолжил. Там я был что-то вроде подопытной игрушки, меня жгли, кололи, били. Один старик и вовсе палец отрезал. Бес вдруг умолк, но Зархан не перебивал. Я не понимал, что я сделал такого, но потом этот старик использовал на мне какой-то кристалл, и я стал понимать язык людей. И я понял, что я, бес, и враг человечества. Потом я сбежал. Да уж, потер Зархан подбородок. Не повезло тебе. Ну, а ты, Зархан? Спросил Аполлон, как оказался в Нефердорсе. Фазах скользнул незаметно глазами в сторону зверочеловека. Я пришел отомстить за отца, ответил наследник честно. Он погиб неделю назад в сражении с нефердорцами. И ты отомстил? Спросил Аполлон. Если бы, расстроился зверочеловек. Все не так просто, братец. А это нападение вчера. Ты тогда подумал, что это твои сородичи. Ты встретил их? Встретил. Вздохнул Зархан. Оказалось, я их совсем не знаю. А разве ты не мог с ними уйти? Спросил Аполлон. И вообще, кто смог тебя ранить? Зархан сидел с минуту. Потом махнул рукой и ответил. Мои это сородичи, Аполлон. Только вот, они изгнали меня. И ранили тоже они же. Алые глаза Аполлона показали удивление. Почему? Разве так поступает семья? Представь, как я был удивлен. Горько усмехнулся Зархан. Черт возьми, ты точно демон, а не зверочеловек, улыбнулся наследник. Наверное, демон, ответил Аполлон, сам до конца еще не осознавая себя демоном. Такое тяжело принять вот так сразу. Знаешь, Аполлон, что самое неприятно, сказал вдруг Зархан. Что, нефердорцы выступили в сражении в открытом бою, а мои сородичи? Послышался скрип зубов Зархана. Поступили как какие-то шавки. Я им никогда не прощу такого позора. Все, что я хочу, убить наместника Нефердорса и уничтожить тяжелую лапу. Пусть я пока не особо разбираюсь в этом мире, но думаю, победить клан в одиночку нереально. Либо нужно быть каким-то очень сильным воином, сказал Аполлон. Это да, согласился Зархан. С кланом мог бы справиться кто-то ступени легенда, но таких в мире сейчас нет. Либо мы о них не слышали. Думаю, с тяжелой лапой справился бы десяток героев. Героев, ага, кивнул наследник. После ступени лавкач идет мастер, затем гранд-мастер, а после – герой. Но если мастеров можно пересчитать по пальцам, то герои встречаются так редко, что в принципе их вовсе будто не существует. Они принимают участие в сражениях среди самых-самых. А еще, говорят, что бывшие герои сражаются на осколке богов. Осколок богов, пробубнил Аполлон. А что если нанять героев и разобраться с твоим кланом с их помощью? Хе-хе, улыбнулся Зархан. Во, теперь ты похож на демона, оскалился зверочеловек. Идея хорошая, но даже найм одного гранд-мастера будет стоить огромных денег. Сколько? Спросил Аполлон. Хм, задумался серьезно Зархан. Если честно, я не знаю, никогда не интересовался. Тогда тебе нужно просто заработать денег. Пожал плечами бес. И как? Усмехнулся Зархан. Бес поднимал ему настроение. Мне придется работать всю жизнь, а может и две, чтобы нанять хоть одного гранд-мастера. Уж проще самому стать им, так хоть половина жизни уйдет. Давай ко мне в напарники. Займемся фермерством, предложил Аполлон. Аполлон, это не те деньги. Сколько ты грядок сможешь вскопать-то? Улыбался Зархан. Поверь, через пару дней ты передумаешь. Давай просто попробуем, не сдавался бес. Не получится, то займешься чем захочешь. Зархан задумался. Так-то я ничего не теряю. Почесал он голову. Все-таки ты, демон, хорошо. Он протянул руку и зеленая лапа пожала ее. Фазах сидел и просто тихо охреневал. Бес и зверочеловек собираются сажать огурцы, а не убивать и грабить. Слушай, Аполлон, чего? Забыл сказать, что одного махания мечом мало, тебе нужно укреплять и тело. И как? Физическими тренировками. Зархан поднялся. Сейчас как раз и начнем. Мне тоже нужно заниматься, я ведь при переходе на ступень мастера смогу превращаться в звериную форму. Задрал нос Зархан. В смысле? Типа оборотень что ли? Ага. В академии говорили, что я тоже, как-то могу перейти на новую ступень. Стать панером, уточнил Зархан. Наверное, а как они выглядят, панеры? Ну, я лично не видел, только в учебнике. Вспоминал наследник. Они побольше ростом, но морды у них, скривился Зархан. Просто жуть. У некоторых по четыре руки, у кого-то хвост. Аполлон вздохнул. То есть, ходить мне чудищем всю жизнь? Ну не скажи, ответил Зархан. Говорят, высшие демоны те еще сердцееды, бабы на них так и клеятся. Как-то даже с завистью сказал наследник. Че, правда? Возбудился Аполлон. Ну да, серьезно кивнул Зархан, что в его словах сложно было сомневаться. Так что, если когда-нибудь станешь высшим, то уверен, что с женщинами проблем не будет. А уж какие высшие демонессы, я видел пару изображений, сглотнул он слюну. Стать высшим, сказал тихо Аполлон. Слушай, Аполлон, вдруг блеснули глаза Зархана. Если станешь высшим, то как насчет подыскать мне знойную демонессу? Аполлон ухмыльнулся. По рукам. Я вот ни на секунду не сомневался. Благодарно кивнул наследник. Тогда начнем тренировки, расплылся Зархан в мечтательной улыбке. Будем делать из тебя высшего, хех. В Нефердорсе наступил вечер. На третьем уровне королевства, в поместье Ванштейнов, красноволосая Эльза собирала дорожную сумку. Она сложила походный костюм, склянки с зельями лечения и бодрости, пару кинжалов, сменное нижнее белье, компас, карту. Девчонка надела накидку с капюшоном и вылезла в окно. Если никто не может найти ее брата, то это сделает она. Сапожки Эльзы мягко приземлились на траву, и она тихо побежала через сад. Оттуда она перелезет ограду и выскочит из территории поместья. Охрана уже сделала обход, поэтому девушка останется незамеченной. Она не маленькая, сбегать без слов. На ее кровати осталось письмо для герцога Лэндала. Эльза пробежала вишневые деревья и разогналась перед высоким ограждением. Прыжок. И тонкие пальцы схватились за верхушку каменного забора. Девчонка подтянулась и ловко перелезла через ограду. Она посмотрела в сторону, как уткнулась лицом в грудь своего отца. Далеко собралась. Стоял Лэндал Ванштейн в тренировочной форме. Его тело старого мужчины было крепким и подтянутым. Из-под густых красных бровей на Эльзу смотрели холодные синие глаза. Лэндал был спокоен. «Отец», — скривила губы девчонка, — «как он мог застукать ее?» «Спрошу еще раз». Тон герцога был настолько спокойным, что даже пугал. Далеко собралась. Эльза сглотнула ком страха. Она не боялась отца. Кто теперь отыщет Фазаха? Кто, если не она? Искать брата. Подняла она свой капюшон и посмотрела в лицо Лэндалу. Тот стоял молча, разглядывая уверенное лицо своей дочери. Так прошло некоторое время, и он вздохнул. «Эльза, я понимаю твои чувства. Не понимаешь, отец», — сдерживала слезы красноволосая. Мужчина уже чуть не замахнулся дать ей пощечину из-за того, что она перебила его, но не смог. Он любил дочь и знал, что нужно быть пожестче, тогда с нее вырастет надежная опора семьи. Но в этот раз Лэндал не смог. «Я не могу отпустить тебя». Глаза Эльзы наполнились обидой. Настоящей. Она думала, что в эту секунду отец предает Фазаха. Ее сердце разрывалось. «Я не могу этого принять», — покачала головой девчонка. Слезы стекали по ее щекам, но не дрогнул ни один мускул на юном лице. Лэндал понимал, что если он не отпустит Эльзу, то навсегда потеряет любовь и доверие дочери. Если же отпустит, то может потерять ее насовсем. Что ему нужно было делать в этой ситуации? Но как ни странно, герцог ожидал такого исхода. «Что ж, Эльза», — сказал мужчина спокойным голосом, — «если я разрешу тебе отправиться на поиски Фазаха, то когда вернешься, ты примешь свою судьбу, как Эльза Ванштейн. Отец, я даю тебе 2 месяца», — поднял руку герцог, показывая, что он не договорил, и ни днем больше. «Отец», — девчонка кинулась на шею своему отцу, — «спасибо, спасибо, я верну брата, обещаю». Эльза понимала смысл каждого слова герцога, и понимала, какой судьбе идет речь, но все было неважно. Эльза очень любила старшего брата, неважно как, но она отыщет его и приведет домой, а после, сделает все, чтобы спасти ему жизнь. Попрощавшись с отцом, Эльза направилась на поиски, и отправилась не одна. Герцог снарядил целую команду лучших из лучших. Красноволосая не стала противиться, она все понимала, ее жизнь слишком дорого стоит. В другом же районе 3-го уровня, в не менее изысканном 3-этажном строении из 1000 квадратных метров, на балкон поместья вышла Стелла Ди Мартинус. Вечерний ветерок нежно обдувал ее гладкую кожу. Легкие ситцевые занавески щекотали плечи. Синие глаза девушки были устремлены за стену 3-го уровня. Тук-тук. Постучали в ее комнату. «Войдите», — ответила синеволосая девушка и покинула балкон, накидывая на плечи халат. В комнату вошла высокая женщина с черными волосами, привлекательное лицо с гармоничными чертами лица и легкий взгляд. Сицилия Ди Мартинус вошла в комнату и встала возле стола. «Уже поздно, мама», — сказала Стелла. «Я думала, ты спишь. Как я могу уснуть?» — вздохнула женщина. «Когда узнаю, что ты была на 1-м уровне». Карие глаза Сицилии внимательно смотрели на девушку. «Зачем ты ходила туда, дочь? Что за детские выходки? А если бы тебя ранили зверолюди?» Девчонка выдержала взгляд своей матери и ответила спокойным голосом. «Я хотела помочь нашим воинам». Сицилия подошла и обняла свою дочь, на ее сердце была тревога и бессилие. Стелла была таким трудным ребенком. Вроде бы и идеальная дочь, но как же сложно было понять, что творится в ее голове. «Не поступай больше так», — тихо сказала Сицилия. «Прошу». «Хорошо», — ответила спокойно девушка. Поговорив еще немного, Сицилия вышла из комнаты. Стелла же достала из столика сиреневый кристалл, мигающий приятным мерцанием. Она взмахнула рукой, активируя плетение, и поднесла артефакт ближе. «Привет, Астария. Ну что за манеры, Стелла, сколько раз говорила называть меня мамой? Сицилия для меня мать», — ответила девчонка. «ТЦ», — цокнула недовольно демонесса. «Ладно уж, наконец, ты хоть соизволила ответить», — раздался все же обеспокоенный голос женщины. «Пора уже вернуться домой». Девчонка присела в кресло, закинув идеальную ногу на бедро второй. «Не хочу». Отец погорячился. «Стелла, возвращайся. Мне и в Нефердорсе хорошо. Что же там хорошего?» — изумилась женщина. «Кругом жалкие нефердорцы. Да и экзамен на высшую ты выполнила уже год назад. Пора приобрести заслуженную силу. Я тут встретила кое-кого». «Что?» — возмутились в артефакте. Но тут же взяли себя в руки. «Кто он? Кто из высших посмел позариться на сердце моей дочери?» Стелла закатила глаза от гиперопеки кровной матери. «Не знаю даже, как и сказать», — улыбнулась девушка. «Но он совсем не высший». В артефакте послышалось шипение, стол, на котором лежал кристалл связи, затрясся от магической силы. «Ты вздумала шутить?» — холодно спросила женщина. «Да, я пошутила», — тут же ответила Стелла, будто насмехаясь над демонессой высшего круга. Астария понимала обиду дочери, которую в 2-месячном возрасте подкинули на порог семьи Мартинус. Стелле пришлось проходить своеобразный демонический экзамен, притворяться человеком на протяжении становления совершеннолетия. И в прошлом году этот срок истек, а значит, экзамен на высшую она сдала. Осталось вернуться в королевство демонов и пройти ритуал, впитав силу высшей. «Не шути больше так», — сказала Астария. «Хорошо», — ответила спокойно Стелла, так же, как и 5 минут назад своей человеческой матери. «Какая же ты сложная. Звездное небо напоследок, каждый может выбрать себе там звезду Эксдиля. Похоже, пора идти спать». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку.